Глава 30. «Держи», — произнес Хальгард, вручив мне лепешку с мясом и небольшую глиняную фляжку. «Ты еще не ела». «Спасибо», — улыбнулась мужчине, откусывая маленький кусочек. «Вкусно! И сыр не забыли положить». «Ингрид готовила. Я попросил добавить. Помни, что тебе нравится с сыром», — улыбнулся конунг. «Будешь?» — предложила, подавая ему лепешку. Уверена, он тоже не ел. Вообще не в последнее время слишком много посторонних людей, за которыми следует присматривать. «Если только попробовать», — озорно улыбнулся конунг, беря мою руку. Он, управляя ей, поднес лепешку с мясом себе ко рту и, откусив с краю, довольно улыбнулся. «Вкусно!» — не пожалела сыру. Смущенно сглотнув, я поспешила уйти подальше от любопытных глаз Бруно, Вилмы и Анни. Прогуливаясь вдоль немногочисленных рядов, я видела все те же товары, что были предложены местными — меха, мясо, рыба, молочные продукты и товары ремесленников. Теперь понятно, почему наш стол так заинтересовал и аборигенов, и купцов. Прибывшие торговцы тоже привезли не особо примечательные товары — много зерна, посуда, глиняная и медная, украшения, тоже медные, серебряные, а золотые наверняка покажут отдельно и выборочно. Интересного и нужного для меня ничего не было. Овощи, как сказал Свейн, до нас не довозились, ведь мы жили в самой дальней точке пути. Но все купцы знали, что за ячмень, рожь и овес северяне платят хорошо. Пшеницу тоже привозили, но немного. Как правило, ее забирали для себя конунги. «Идем к Оливеру, он всегда привозит что-нибудь необычное». Меня потянули в самый дальний уголок. «Почему он так далеко от основного торга?» «Говорит, ему здесь удобней», — улыбнулся конунг. «Товар возвращать далеко не нужно». «Не покупают?» «Не всегда. Это особый товар. Тот, что берут, лежит в самом бойком месте. Возле нашего стола», — рассмеялась я, заметив на лице мужчины лукавую улыбку. «Точно. А вот и мой друг». «Хальгард, рад тебя видеть живым!» — воскликнул мужчина невероятного размера. — Просто человек-гора с окладистой бородой и потрясающими голубыми глазами. — А это что за малютка? — Светлого, — поприветствовал конунг торговца и, привлекший меня к себе, добавил. — Эвелин, познакомься, мой друг Оливер. — Эвелин, — нараспев протянул мужчина, внимательно всматриваясь в мое лицо. — Хм. Мне кажется, твое лицо знакомым. Ты была уже здесь на торге прошлым летом? — Нет, — ответил за меня Хальгард. В его голосе слышалась настороженность. Эвелин здесь с весны. Мы забрали ее у ярла Геста. — Да? Значит, корабль захватили. — Ты хочешь возвратиться домой? — задумчиво спросил Оливер, обращаясь ко мне. — Полагаю, Хальгард не станет тебя удерживать силой, а я смогу тебя доставить в твою страну. Конунг мгновенно напрягся, его рука больно стиснула мою ладонь, но он промолчал, а на широких скулах забугрились тугие желваки. «Я не помню, где жила», — нерешительно ответила, мысленно ругая заботливого Оливера. «Мне повезло, что ни конунг, ни Бруно особо не допытывались, откуда я родом, они лишь предположили, что из Бритты, и мне это было выгодно. Ведь странно не помнить, где ты жил, кто твои родные, не знать свое имя, но помнить, как делать стекло, бусы, печи и прочие новшества. Поэтому я молчала. И вот теперь надо сочинять легенду, что-то рассказывать». «Не помнишь?» — недоуменно переспросил торговец, задумчиво теребя свою бороду. «Наверное, я ударилась головой», — неопределенно пожала плечами, изобразив в голосе равнодушие. «Знаю лишь, что меня зовут Эвелин. Примерно понимаю, откуда родом. Помню многое, что когда-то учила, но не помню родных и свой дом». «Если ты вернешься к себе, возможно, и память вернется. Один знакомый лекарь так говорил Оскару», — продолжал настаивать Оливер. А Хальгард, казалось, еще немного и вцепится в настойчивого торговца. «Хальгард, помнишь Оскара? Он 3 зимы назад сюда заходил, попал в шторм, головой ударился о борт и не помнит с тех пор ничего. Сейчас сын его ходит с нами, здесь где-то он». Оскар так и не вспомнил? — с надеждой в голосе спросил Хальгард, подавшись чуть вперед. — Да, но супруга верит, что все образуется, — покачал головой Оливер и снова обратился ко мне. — Я отвезу тебя, если хочешь вернуться. — Нет. Резче, чем следовало, — ответила я и, чуть сбавив тон, продолжила. — Скорее всего, я сирота, и мне некуда возвращаться, иначе я бы помнила своих родных. — Ну, так-то да, — согласно кивнул торговец и, что-то вспомнив, хмыкнул. — Оскар сына помнил, и Гретту свою тоже. Память отшибла только за последние года. Странным образом не помнит, кому что должен. — Оливер, что ты привез на этот раз? — перебил болтуна Хальгард. Ему надоело обсуждать тему возвращения меня, но все же я чувствовала, что напряжение покинуло Хальгарда, а его рука ослабила хват. «Разное. Идемте на корабль», — махнул рукой торговец. «Не стал вытаскивать. Две остановки, и никто не взял». На корабль заходила не без опасения, но вроде бы Оливер уже позабыл о своем предложении непременно доставить меня домой. Отчего я мысленно усмехнулась, если бы он только знал, где он, мой дом. «Гарри, подай нам вина!» — рыкнул торговец. Продвигаясь вглубь, он вел нас к наваленным мешкам, горшкам, ящикам. Вот, только подняли на палубу, а на берег выносить даже и не стал. Пустое дело. «Я посмотрю?» — спросила, заметив знакомый хвостик, торчащий из ящика. «Смотри!» — разрешил мужчина. Хальгард застыл, словно истукан, рядом и внимательно следил за обстановкой. Видимо, ни одной мне пришла в голову мысль, что можно меня запросто похитить. — Свекла! — радостно воскликнула я, достав из ящика корнеплод. — Хальгард, купим! — Хм, если хочешь! — неопределенно пожал плечами конунг, с недоумением глядя на радостную меня. — А здесь у вас что? — нетерпеливо ткнула пальцем в рядом стоящий мешок. «Арабское зерно», — ответил Оливер. Развязав веревку, он запустил руку в мешок, вытаскивая на свет горсть гречки. «Хальгард, берем!» «Хорошо», — согласился конунг, теперь уже с удивлением поглядывающий на меня. «А здесь ткань отличного качества», — произнес ошарашенный торговец. «Ага», — пробормотала, рассматривая шелк цвета летней травы. «Это не нужно. А что еще есть?» «Украшения, но больно дорогие», — хмыкнул он, покидая нас. «Хальгард, мы можем свеклу и гречку забрать всю?» «Думаю, да», — усмехнулся конунг. «Кажется, он забавлялся потрясенным видом Оливера. Может, еще и ткань себе возьмешь?» «Пока нет. Обойдусь тем, что есть, а вот продуктами нам надо закупиться», — задумчиво произнесла, осматривая корабль на предмет поживы, мысленно хмыкая. «По-моему, я становлюсь настоящим викингом». «Вот, смотрите», — торжественно проговорил Оливер, открывая шкатулку. «Красота! И работа какая тонкая!» На мягкой подложке лежала диадема, выполненная из золота с маленькими красными рубинами. Работа была действительно выполнена настолько искусно, что захотелось рассмотреть поближе все эти переплетенные между собой веточки, листики и цветочки. «Очень!» — восхищенно выдохнула я, рассматривая произведение искусства. «Невероятная красота!» «Увезу назад. Пока покупателя нет на такое чудо!» — горестно вздохнул Оливер. Закрывая шкатулку, он аккуратно спрятал ее в мешочек. «Уверена, что рано или поздно появится», — поддержала я мужчину. «Торговец показался мне неплохим человеком». «Может быть». «Оливер! Может, в следующий раз вы привезете побольше странностей? Крупы, зерна разного, специй, овощей, фруктов. Мы все возьмем». Не утерпела я, мне очень хотелось разнообразить наш с Алиной и Хейдой стол. «А по рукам!» — воскликнул довольный купец, но прежде взглянул на Хальгарда. «Оливер, мы заберем все мешки с арабским зерном и вот эти корнеплоды». 20 шкур. Тут же отреагировал торговец. «Ты хотел это увезти обратно, а по дороге овощи точно испортятся», с усмешкой бросил Хальгард, и торг начался. Я лишь диву давалась, как умело конунг и торговец спорили. Всего каких-то 30 минут, и мы стали обладателями 7 мешков гречки и 2 ящиков свеклы. Также Оливер нам доложил несколько корнеплодов репы и петрушки. А еще отсыпал по половине мешка сушеных груш и яблок. Покидала я корабль довольная и счастливая. Хальгард, глядя на меня, тоже улыбался и даже шутил, что совершенно ему не свойственно. «А там что?» — спросила, показывая в сторону еще одного корабля. Прищурив глаза, я пыталась разглядеть, что происходит на палубе. Если я не ошиблась, увиденное мне совсем не нравится. «Не знаю. Пойдем, посмотрим». Добрались быстро. Пригласив торговца на берег, Хальгард, поприветствовав его, спросил, с чем тут приехал и что предлагает. Получив ответ, он удовлетворенно кивнул и потянул меня дальше. «Подожди». Всматриваясь на палубу, я указала на двух мужчин. «А это кто?» «Рабы. Было всего 5. Купил на одном из торгов. Об этих говорили, ведают многое», — отмахнулся купец. «Троих продал. А эти остались больно хилые. Боюсь, и не довезу домой». «Хальгард», — зашептала, умоляюще взглянув на мужчину. «Прошу, у меня пока нечем заплатить. Можно в счет долга?» Сказала, а сама замерла в ожидании. Снова сравнила его жизнь с жизнью рабов. Конунг же долго смотрел на меня, пытаясь разглядеть, наверное, причину моей просьбы, но не понимал. Я и сама себя не понимала, но видела, как по одному из мужчин прошлись плеткой, и просто не могла это вот так оставить. «Берем обоих», — сказал Хальгард, обращаясь к изумленному торговцу спустя минуту молчания. — «Заплачу по 1 серебряной монете за каждого». «Но», — попытался возразить купец, — «или они умрут, и ты скормишь их рыбам», — резко прервал его конунг. — «Приведи рабов», — недовольно буркнул мужчина своему, видимо, помощнику. — «Отведите их к Бруно», — распорядился Хальгард, уводя меня подальше от корабля, и на ходу прошептал. — «Это подарок. Придумай что-то другое за долг жизни». — «Спасибо», — искренне поблагодарила мужчину, когда мы отошли на приличное расстояние от сердитого купца, недовольного таким торгом. Конунг меня вел вверх по холму, все дальше уводя от местного временного рынка. — «Надеюсь, ты накормишь меня кашей из арабского зерна и этим странным корнеплодом тоже», — широко улыбнулся мужчина, понимая, что не за это я его благодарила, хотя и за это тоже. — «Конечно», — рассмеялась я, украдкой взглянув на Хальгарда. Но мужчина уже смотрел вперед и был задумчив. Дойдя до редкого лесочка, я огляделась. На море с пришвартованными кораблями, на берег, где стояли драккары, корабли купцов, на торг, где суетливо носились помощники купцов, таская мешки с зерном и прочим товаром. Место торговли было далеко, но до нас доносился шум и крик спорящих людей. Устало прислонившись к небольшому деревцу, я, прикрыв глаза, пыталась услышать шум волн, крик чаек, но людские разговоры перекрывали звуки природы. «Иви, ты выберешь меня в свои супруги?» — спросил вдруг Хальгард, ошарашив меня столь долгожданным мной предложением. «Да», — тихо ответила, выдержав небольшую паузу и так и не открыв глаза. А через мгновение почувствовала на своей талии горячую ладонь мужчины. Вторая же осторожно коснулась моего лица, убирая прядь волос. Затем обжигающее дыхание коснулось моих губ, и я почувствовала практически невесомый, нежный поцелуй без намека на продолжение. Скорее, просто обозначающий свое право. «Через 3 недели», — прошептал мужчина, прижимая меня к себе.